деньги, деньги, деньги. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. Вот еще одна необязательная глава, предназначенная для тех, у кого есть немного денег, чтобы их приумножить. Если будущее похоже на прошлое, то приумножить деньги будет довольно легко. Все, что вам нужно сделать, это положить деньги в правильное место и оставить их там. Деньги подчиняются принципу 80 на 20. Вовсе не случайно, что Вильфредо Паретто открыл то, что мы сейчас называем принципом 80 на 20, именно во время исследования распределения доходов и богатства. Он обнаружил, что деньги распределяются предсказуемым и крайне несбалансированным способом. Деньги, похоже, не любят распределяться поровну. Доходы, если их не перераспределять посредством прогрессивного налогообложения, обычно распределяются неравномерно, и лишь меньшинство людей получают львиную долю всех доходов. Богатство даже при прогрессивном налогообложении распределяется еще более неравномерно, чем доходы. Распределить богатство поровну труднее, чем уравнять доходы. Это происходит потому, что большая часть богатств создается инвестированием, а не доходами, а также потому, что прибыльность инвестиций обычно бывает еще менее сбалансированной, чем прибыльность доходов. Инвестиции способствуют накоплению богатства благодаря такому феномену, как сложный процент. Например, стоимость акций может увеличиваться в среднем на 12,5% в год. Это значит, что 100 фунтов стерлингов, инвестированных в 1950 году, сегодня стоят 22 740 фунтов. Вообще реальные доходы от инвестиций, то есть с учетом инфляции, очень высоки, если, конечно, инфляция не галопирует. Доходность инвестиций с учетом сложного процента резко дифференцирована. Одни капиталовложения оказываются гораздо лучше других. Это помогает понять, почему богатства распределены настолько неравномерно. Ведь есть разница, прирастает ли ваше богатство на 5, 10, 20 или на 40% ежегодно. К примеру, 1000 фунтов стерлингов через 10 лет при таких размерах годового процента превратятся соответственно в 1629, 2593, 6191 или 28925 фунтов. При размере годового процента, отличающемся в 8 раз, 5% и 40%, накопленные суммы различаются почти в 18 раз. И чем дольше лежат эти деньги, тем больше увеличивается этот разрыв. Как ни странно, но в плане создания богатства некоторые категории и стратегии инвестирования вполне предсказуемо бывают гораздо лучше других, аналогичных категорий и стратегий. Принцип 80 на 20 применительно к зарабатыванию денег. Вероятность разбогатеть или максимально приумножить богатство выше при получении доходов от инвестиций, нежели при получении дохода от продажи собственного труда. Это означает, что в накоплении достаточного количества денег для скорейшего формирования капитала вложений есть определенный смысл. Аккумулирование средств, достаточных для вступления в мир инвестиций, обычно требует упорной работы и крайней экономии в расходах. Хотя бы некоторое время доходы должны превышать расходы. Это правило не действует лишь в случаях получения наследства или других даров, бракосочетания с членом богатой семьи, выигрыша в лотерею, а также в случае преступного получения доходов. Первое предсказать трудно, третье настолько маловероятно, что можно о нем забыть, четвертого никому не пожелаешь, и лишь второе может быть сознательно спланировано, но даже в этом случае никто не гарантирует нужного результата. Из-за эффекта накопительного процента в инвестициях вы можете разбогатеть, либо начав инвестирование в самом начале жизни, либо прожив очень долгое время, либо и то, и другое. Раннее начало, пожалуй, будет более надежной стратегией. Как можно раньше разработайте последовательную и долговременную стратегию инвестирования, основанную на принципах, которые оправдали себя в прошлом. Как же мы можем получить 80% прибыли от капитала вложения, используя лишь 20% денег? Ответ: воспользуйтесь 10 заповедями Коха об инвестициях, речь о которых пойдет далее. 10 заповедей Коха, касающихся инвестиций. Первое. Пусть ваша инвестиционная философия отражает вашу индивидуальность. Второе. Будьте активным и не соблюдайте баланса. Третье. Инвестируйте в основном в рынок акций. Четвертое. Делайте долговременные инвестиции. Пятое. Инвестируйте наибольшие средства тогда, когда цены низкие. Шестое. Если не можете перехитрить рынок, отслеживайте его. Седьмое. Стройте ваши инвестиции, основываясь на собственном опыте. Восьмое. Учитывайте преимущества развивающихся рынков. Девятое. Избавляйтесь от убыточных акций. Десятое. Увеличивайте ваши прибыли. Пусть ваша инвестиционная философия отражает вашу индивидуальность. Для успешного частного инвестирования крайне важно, чтобы ваша индивидуальность и знания соответствовали одному из множества проверенных методов. Большинство частных инвесторов прогорают из-за того, что используют техники, которые, будучи вполне эффективными, не подходят именно им. Инвестор должен выбрать что-то одно из меню, в котором значится 10 успешных стратегий, соответствующих его собственному темпераменту и знаниям. Например, если вам нравятся игры с числами и у вас аналитический склад ума, вам нужно сконцентрироваться на одном из аналитических методов инвестирования. Из их числа мне больше всего нравится стоимостное инвестирование, выявление роста прибыли и специальные инвестиции вроде процентных купонов. Если вы скорее оптимист, чем пессимист, избегайте излишне аналитического подхода, описанного выше. Из оптимистов зачастую получаются плохие инвесторы, поэтому убедитесь сначала, что ваши инвестиции растут в цене. Если нет, продавайте свои акции и переводите деньги в индексированный паевой фонд. Иногда оптимисты, которые в этом случае заслуживают эпитета провидцы, делают очень удачные инвестиции из-за того, что выбирают акции двух или трех фирм, которые, по их мнению, имеют огромный потенциал. Однако, если вы оптимист, пытайтесь сдержать свой энтузиазм. Сядьте и как можно подробнее распишите причины, которые заставляют вас считать понравившиеся вам акции такими привлекательными. Попробуйте проявить рационализм до того, как совершите покупку. И обязательно продавайте убыточные акции, даже если вы эмоционально к ним привязались. Если вы не аналитик и не провидец, а просто человек практичный, вам следует либо специализироваться в области, о которой вы много знаете, либо копировать действия успешных инвесторов, которые имеют опыт удачных инвестиций. Будьте активным и не соблюдайте баланса. Быть активным – это значит самому отвечать за свои инвестиционные решения. Опасность консультантов и инвестиционных менеджеров не в том, что они забирают себе приличную часть прибыли, а в том, что они никогда не порекомендуют или не соберут вам несбалансированного инвестиционного портфеля, который сможет принести суперприбыли. Считается, что риск минимизируется посредством распределения инвестиций по широкому спектру различных инвестиционных инструментов, вроде облигаций, акций, наличных, вложений в недвижимость, в золото и предметы коллекционирования. Однако значение минимизации риска преувеличено. Если вы хотите стать достаточно богатым, чтобы в будущем изменить свой стиль жизни, нужно стремиться к получению прибылей выше средних, и шансы на получение этих прибылей возрастут, если у вас будет несбалансированный инвестиционный портфель. Это означает, что вы должны делать немногочисленные инвестиции, те, которые, по вашему мнению, принесут наибольшую прибыль. Это также означает, что, если вы хотите разбогатеть, вкладывайте деньги в один инструмент инвестирования. Инвестируйте в основном в рынок акций. Если вы не эксперт по эзотерическим объектам инвестирования, вроде китайских шелковых занавесок XIX века или оловянных солдатиков, то наилучшим объектом для инвестиций для вас будет рынок акций. На протяжении очень длительного периода инвестиции в ценные бумаги, также называемые акции или активы, оказывались поразительно более прибыльным делом, чем хранение денег в банке или инвестирование в процентные инструменты вроде государственных или муниципальных облигаций. Я подсчитал, что, например, если в Великобритании 1950 года вы инвестировали бы 100 фунтов стерлингов в жилищно-строительный кооператив, то в 1992 году получили бы 813 фунтов. Но если бы те же самые 100 фунтов стерлингов вы вложили тогда в акции, то получили бы 14 198 фунтов стерлингов, что в 17 раз больше. Такие же вычисления можно сделать и для американского, и для любого другого крупного рынка акций, фондового рынка. Анна Шайбер, частный инвестор из Америки, не имевшая особого опыта инвестиций на фондовом рынке, сразу после Второй мировой войны вложила $5000 в акции, дававшие высокие дивиденды, и больше ничего с ними не делала. К 1995 году ее 5000 превратились в $22 миллиона. Она заработала 440% от их первоначальной стоимости. Фондовый рынок, к счастью, является относительно несложным для неспециалиста объектом инвестирования. Делайте долговременные инвестиции. Не нужно слишком часто то вкладывать деньги в акции, то продавать их или вообще весь инвестиционный портфель. Если ваши акции явно не убыточны, держите их годами. Покупка и продажа акций – удовольствие дорогое и отнимает массу времени. Если сможете, загляните на 10, а лучше на 20, 30, 50 лет вперед. Если вы вкладываете деньги в акции на короткое время, то вы на самом деле играете, а не занимаетесь инвестированием. Если вы не можете удержаться от соблазна растратить деньги, то вы просто откладываете расходы на более далекий срок, а не инвестируете. В какой-то момент вы, конечно, можете захотеть насладиться своим богатством, не дожидаясь, пока это начнут делать ваши наследники. Лучший способ использовать богатство – это сформировать новый стиль жизни, при котором вы сами можете решать, как тратить свое время и заниматься той профессией или работой, которая вам больше всего по душе. Тогда период инвестиций можно считать законченным. Но до тех пор, пока у вас недостаточно денег, чтобы произвести такие перемены, продолжайте копить. Инвестируйте наибольшие средства тогда, когда цены низкие. Хотя котировки на рынке акций растут со временем, все же он ведет себя циклично, частично следуя экономическим циклам, но в основном из-за смены настроений. Удивительно, но иррациональные соображения, движимые модой, жизнелюбием, надеждами и страхами людей, влияют на подъем и падение цен. Даже Паретто наблюдал этот феномен. Существует некий ритм настроений, который мы можем наблюдать в морали, религии и политике, и который подобен волнам экономических спадов и подъемов. При тенденции к возрастанию, любое напоминание о том, что предприятие будет прибыльным, встречается благосклонно. При тенденции к понижению, подобное предположение будет решительно отвергнуто. Человек, который во время спада отказывается от подписки на определенные акции, считает, что им руководит здравый смысл, и совсем не понимает, что бессознательно он подчиняется тысячам небольших впечатлений, которые получает из-за повседневных экономических новостей. Когда позже, во время подъема, он подписывается на те же самые или похожие акции, не гарантирующие шансов на успех, он снова будет думать, что им движет здравый смысл, и снова не поймет, что сам факт его перехода от недоверия к вере произошел благодаря атмосфере, царящей вокруг него. На фондовой бирже всем хорошо известно, что публика в большинстве своем покупает лишь тогда, когда цены на рынке идут вверх, и продает, когда рынок идет на спад. Финансисты, которые в силу своего опыта в этом бизнесе гораздо чаще пользуются доводами разума, хотя и они иногда позволяют себе поддаться настроению, поступают наоборот, и это главный источник их заработков. В период бума любой заурядный довод в пользу долговечности этого бума обладает величайшей убедительностью. Если вы попытаетесь сказать человеку, что в конце концов цены не могут расти бесконечно, будьте уверены, что он не станет вас слушать. На этой философии выросла целая наука стоимостного инвестирования. Один из самых преуспевающих инвесторов всех времен и народов, Бенджамин Грэм, написал книгу по стоимостному инвестированию, и изложенные в ней правила раз за разом доказывают свою состоятельность. Покупайте, пока рынок в целом или какая-то его часть находится в упадке, и продавайте, когда он на подъеме. Существует множество правил, которые помогут вам оценить стоимость акций. Сильно упрощая, но оставив примерно 80% их ценности в 20% объема, предоставляю вам три правила, которые помогут вам. Не покупайте, когда все и каждый убеждены, что рынок может только расти. И наоборот, покупайте, когда все вокруг настроены пессимистично. Пользуйтесь соотношением цена-прибыль, ЦП, в качестве наилучшего и единственного критерия оценки дороговизны или дешевизны акций. Соотношение ЦП – это цена акции, деленная на прибыль с вычетом налогов. Например, если акции стоят 250 центов, а прибыль на акцию составляет 25 центов, то ЦП этой акции равно 10. Если цена этой акции растет в период оптимизма и достигает 500 центов, однако прибыль остается на уровне все тех же 25 центов, то ЦП равно 20. Как правило, если в целом по рынку ЦП превышает 17, это сигнал опасности. Не нужно усиленно инвестировать в рынок, который находится на таком подъеме. При ЦП меньше 12 покупайте. Если ЦП упал ниже 10, обязательно покупайте. Ваш брокер или хорошая финансовая газета всегда расскажут вам, каково нынешнее среднее соотношение ЦП. Если вас спросят, какое ЦП вы имеете в виду, то со знанием дела ответьте: «Историческое ЦП, чувак». Если не можете перехитрить рынок, отслеживайте его. Разработать стиль инвестирования, который всегда будет приносить прибыли больше, чем в среднем по рынку, вполне вам по силам, если будете следовать определенным правилам и соотносить этот стиль со своим характером и навыками. Как этого достичь, мы рассмотрим ниже. Но вполне возможно, что ваш собственный стиль инвестирования приведет к понижению уровня ваших прибылей ниже показателей рынка в целом. В этом случае, или в случае, если вы даже не желаете экспериментировать с собственными стилями в надежде перехитрить фондовую биржу, вы должны отслеживать индекс. Отслеживание индекса или отслеживание рынка означает покупку акций, зафиксированных фондовым индексом. Затем вы просто продаете акции, которые исключаются из фондового индекса. Это случается с неприбыльными акциями. И покупаете новые акции, когда они впервые включаются в фондовый индекс. Вы можете отслеживать индекс самостоятельно, потратив усилия на прочтение финансовой прессы. Или же можете вложить свои деньги в индексный фонд, и его управляющий за небольшую ежегодную плату будет отслеживать рынок для вас. Вы можете выбрать различные фонды в зависимости от того, какой рынок собираетесь отслеживать. В большинстве случаев безопаснее работать на отечественном рынке, а для отслеживания выбирать фондовый индекс, в который включены крупнейшие и качественные акции, которые называются «голубыми фишками». Отслеживание индекса – занятие не очень рискованное. Тем не менее, в долгосрочной перспективе оно должно принести достаточно большие прибыли. Если вы решили избрать этот подход, можете не читать эти заповеди дальше 6-го пункта, хотя гораздо веселее и прибыльнее, при большем риске, делать собственные ставки. Следующие 4 заповеди относятся именно к этому случаю. Имейте в виду, однако, что данная заповедь призывает вас заняться отслеживанием индекса в том случае, если ваша собственная стратегия инвестирования не приносит плодов. Если это так, избавляйтесь от убыточных акций и отслеживайте индекс. Стройте свои инвестиции на основе своего опыта и знаний. Вся сущность философии 80 на 20 заключается в отличном знании немногих вещей, в специализации. Особенно верно это в случае с инвестициями. Если вы сами решаете, какие акции покупать, то занимайтесь сферой, в которой вы кое-что знаете. Самое лучшее в специализации – то, что ее возможности практически безграничны. Вы можете, например, специализироваться на акциях той сферы экономики, в которой работаете, или в той, которая связана с вашим хобби, вашим местожительством или с тем, что вас интересует. Если, например, вы любите ходить по магазинам, можете специализироваться на акциях магазинов розничной торговли. И когда вы вдруг заметите появление новой розничной сети, каждый магазин которой осаждают толпы покупателей, можете вложить деньги в акции этой сети. И даже если вы еще начинаете, не как эксперт в какой-то области, можете попробовать приобрести несколько акций, например, в какой-нибудь одной сфере, с тем, чтобы лучше ее изучить. Имейте в виду преимущества развивающихся рынков. Развивающиеся рынки – это рынки, которые находятся за пределами развитых в экономическом отношении стран, экономика которых быстро развивается, а фондовый рынок еще только формируется. Развивающимися рынками можно считать большинство стран Азии, за исключением Японии, Африки, Индию и сопредельные страны, Южную Америку, бывшие коммунистические страны Центральной и Восточной Европы, а также европейские окраины, такие как Португалия, Греция и Турция. Теория здесь очень проста. Работа фондового рынка очень сильно связана с ростом экономики в целом. Инвестируйте в страны, имеющие наиболее высокие текущие и ожидаемые темпы роста валового национального продукта, то есть в развивающиеся рынки. Инвестировать в развивающиеся рынки очень хорошо и по другим причинам. Эти рынки имеют огромные возможности в плане будущей передачи собственности в частные руки, а эта собственность, как правило, является очень хорошим местом для инвестиций. Странная и внезапная смерть коммунизма, случившаяся примерно в 1990 году, заставила многие развивающиеся страны перейти к более либеральной экономической модели свободного рынка, которая, скорее всего, закрепится. И после неизбежных социальных потрясений в начале инвесторы начнут получать от этих рынков высокую отдачу. Акции развивающихся стран часто имеют очень высокую ценность, поскольку соотношение ЦП у них достаточно низкое. По мере роста и укрепления рынка и укрупнения фирм и компаний, ЦП акций последних, скорее всего, вырастет, что приведет к резкому росту стоимости этих акций. Однако инвестирование в развивающиеся рынки – занятие определенно более рискованное, чем инвестирование в рынки развитой страны. Фирмы и компании в развивающихся странах менее стабильны, и фондовый рынок целой страны может обвалиться в результате политических перемен или снижения цен на товары. Валюта страны может обесцениться, а вместе с ней обесценятся и ваши акции. И вы можете столкнуться с тем, что на то, чтобы вернуть свои деньги, вам придется потратить гораздо больше усилий, чем вы потратили на то, чтобы вложить их. Кроме того, стоимость инвестиций с точки зрения разницы курсов покупки и продажи, а также комиссионных, на развивающихся рынках гораздо выше, чем на развитых. А еще здесь очень велика вероятность обмана. Инвестор, вкладывающий деньги в развивающийся рынок, должен руководствоваться тремя правилами. Первое. Инвестировать лишь небольшую часть всего инвестиционного портфеля, не более 20%. Второе. Инвестировать большую часть средств, используемых вами на развивающемся рынке, лишь тогда, когда рынок недорогой, а средний показатель ЦП на рынке страны, в которой вы инвестируете, не выше 12. И третье. Инвестировать на длительный срок, а деньги изымать лишь когда показатель ЦП становится относительно большим. Однако, если вы будете соблюдать эти предосторожности, очень вероятно, что в конце концов развивающиеся рынки станут приносить вам прибыль гораздо выше средней, поэтому было бы разумно и интересно вложить немного денег и в них. Избавляйтесь от убыточных инвестиций. Если любая акция падает на 15% от цены, которую вы за нее заплатили, продавайте ее. Следуйте этому правилу строго и неукоснительно. Если позже вы захотите снова купить эти акции по более низкой цене, дождитесь, пока цена не будет падать, по крайней мере, в течение нескольких дней, а лучше недель. Применяйте это правило в отношении ваших новых вложений. Останавливайте убытки после падения цены в 15%. Единственным приемлемым исключением из этого правила является ситуация, когда вы, как долговременный инвестор, не захотите суетиться из-за колебаний на рынках, и у вас не будет времени на отслеживание своих инвестиций. Люди, которые не изымали свои средства в периоды кризисов 1929-1932, 1974-1975 и 1987 годов, в долгосрочной перспективе получали хорошие результаты. А те, кто продал акции после первого 15-процентного падения, там, где это было возможно, и вернулся на рынок после 15-процентного роста от его наименьшего уровня, преуспели еще больше. Самое главное в правиле 15% – это соблюдать его в отношении акций, а не рынка. Если какие-либо акции падают на 15%, что случается гораздо чаще, чем падение рынка на 15%, то эти акции нужно продавать. Очень немногие состояния были потеряны, если вообще такое происходило, из-за того, что их владельцы в течение долгого времени придерживались показателей фондового рынка или показателей для портфеля разнообразных ценных бумаг. Однако огромное число состояний было потеряно из-за ошибочной верности падающим акциям одной или нескольких фирм. Лучшим показателем будущего тренда для индивидуальных акций являются его текущие показатели. Увеличивайте ваши прибыли. Избавляйтесь от убыточных акций, но не избавляйтесь от своей прибыли. Лучшим долговременным показателем правильно вложенных средств являются кратковременные прибыли, получаемые снова и снова. Не поддавайтесь соблазну забрать прибыль слишком рано. Именно здесь многие частные инвесторы совершают самую глупую ошибку. Получают хороший доход, но теряют еще большую прибыль. Еще никто не разорился, продавая прибыльные акции, но очень многие люди так и не смогли разбогатеть, следуя той же процедуре. Есть еще два закона инвестирования по принципу 80/20, которые мы пока не рассмотрели. Если сравнивать множество долговременных инвестиционных портфелей, задействованных в течение долгого времени, то оказывается, что 20% этих портфелей содержат 80% прибыли. Для индивидуальных держателей долгосрочных инвестиционных портфелей верно утверждение о том, что 80% прибыли приходит от 20% инвестиций. Если портфель состоит исключительно из акций, то 80% прибыли будет заработано 20% акций. Эти правила верны, потому что обычно одни инвестиции приносят очень хорошую прибыль, но большинство инвестиций такой прибыли не приносит. Эти немногие суперзвездные акции могут приносить феноменальный доход. Поэтому совершенно необходимо позволить этим суперприбыльным акциям оставаться в вашем портфеле в течение всего процесса, чтобы вам поступала прибыль. Как говорил на смертном одре один персонаж из романов Аниты Брукнер, никогда не продавайте акции Глаксо. Можно было бы легко снять 100% прибыли с акций IBM, McDonald's, Xerox и Marks & Spencer в 1950-х и 1960-х годах, с акций компаний Shell, General Electric, Lonro, BTR или швейцарской фармацевтической фирмы Astra в 1970-х годах, с акцией American Express, Body Shop и Cadbury Schweppes в начале 1980-х годов или с акцией Microsoft в конце 1980-х. Инвесторы, сделавшие это, потеряли прибыли от последующих нескольких взлетов стоимости этих акций. Хороший бизнес обычно развивается по восходящей траектории. И лишь когда это развитие замедляется и наступает регресс, а это может произойти и через несколько десятилетий, вы можете задуматься о продаже акций. Опять же, разумно не продавать акции, если их цена не понизилась на 15% по сравнению с высокой ценой, которую давали за них недавно. Установите предельную цену ожидания прибыли для данных акций, при которой вы будете продавать и которая будет на 15% ниже нормальной высокой стоимости. 15-процентное снижение стоимости может служить показателем изменения тенденции. В противном случае не продавайте акции до тех пор, пока обстоятельства не заставят вас сделать это. Заключение. Деньги делают деньги, однако одни методы их размножения дают гораздо более щедрые результаты, чем другие. Сэмюэл Джонсон сказал, что для человека нет более невинного занятия, чем делать деньги. Это наблюдение ставит процесс накопления денег посредством инвестиций или посредством успешной профессиональной карьеры на нужный этический уровень. Нельзя очернять это стремление к богатству, как нельзя утверждать, что оно безоговорочно полезно для общества и счастья любого индивидуума. И делание денег, и профессиональный успех несут в себе опасность того, что могут стать самоцелью. Успех может иметь и побочные последствия. Богатство порождает необходимость управлять им, общаться с юристами, специалистами по налогообложению, банкирами и со множеством других чрезвычайно полезных людей. Логика достижения профессионального успеха, описанная в предыдущей главе, почти неотвратимо приводит к постоянному повышению требований к уровню профессионализма. Чтобы добиться успеха, вы должны нацеливаться на вершину. Чтобы попасть туда, вы должны превратиться в бизнесмена. Чтобы получить максимальную прибыль, вы должны дать работу большому количеству людей. Чтобы максимизировать ценность вашего бизнеса, должны использовать деньги других людей и повышать доходность вашего капитала, чтобы еще более укрупниться и стать еще более прибыльным. Круг ваших бизнес-партнеров расширяется, а время на друзей и личную жизнь сокращается. В круговерти успеха легко потерять видение цели, объективное восприятие реальности и духовные ценности. Поэтому на любой стадии успеха вполне логично отказаться от него и сказать «я хочу сойти с дистанции». Вот почему будет разумным отвлечься от карьеры и зарабатывания денег и задуматься над самой главной темой – темой счастья.